«Ну, совсем неплохие отметки», — одобрила я его. «Теперь сюда смотри». На столе возник другой основной документ учащегося. Я открыла обложку и ахнула. Тесными рядами на страницах толпились двойки и колы, а поля были исписаны замечаниями. «Просьба зайти в школу. Срочно свяжитесь с классным руководителем. Немедленно позвоните директору». «У тебя 2 дневника?» «Ага», — сказал Кирка. «И до сих пор все с рук сходило. Ставили по математике тройку. А теперь злобный карлик двойку выводит. Да меня просто убьют». «Кто?» — не поняла я. «Учительница алгебры, Селена Эженовна. Ничего себе имечка, а? Мы ее злобным карликом зовем. Или крошкой Цахис. Вот что», — приняла я решение. «Во-первых, успокойся. А во-вторых, пойду завтра в твою школу и все улажу. Там твою маму хорошо знают?» «Никогда не видели», — пояснил Кирка. «Ей все некогда. Да и я только 2-й год там обучаюсь. Раньше в другую ходил». «Вот и чудненько», — обрадовалась я. Следующее утро я начала со звонков. Сначала соединилась с больницей и узнала, что состояние больной Михайловой стабильно тяжелое, и ее вновь перевели в реанимацию. Следующий звонок сделала по номеру, который мне сообщила Казанцева. Правда, перелистывая телефонную книжку, директриса пробормотала: «Я Мишу Рогова давно не видела. Может быть, он там уж и не живет». Однако бодрый детский голос сообщил: «Папа в клинике». Я спросила адрес и засобиралась в путь. За то время, что я пользуюсь подземкой, я искренне полюбила московское метро. Во-первых, в нем тепло, светло и чисто. Во-вторых, можно спокойно ехать, думая о своем или читая книжку. А если удается сесть, то вообще получается как на такси, даже лучше. В пробках стоять не приходится. Не орет над ухом дурацкий магнитофон или радио, да и стоит копейки. Через весь город за 3 рубля съездишь. К тому же на некоторых станциях продают безумно вкусные блинчики и сосисочки, детективы и газеты. Вот, пожалуйста, на переходе от Тверской к Чеховской целый магазин. Мое внимание привлекла девушка, вся обвешанная разнообразными удостоверениями. Я внимательно изучила витрину. Чего тут только не было. Золотые буквы ФСБ, ГРУ, МВД. Просто рябь в глазах. Ниже торчали удостоверения любимой тещи, паспорт мужа и бесплатный проезд. «Что это?» — ткнула я пальцем в последнее. Девчонка хихикнула и раскрыла книжечку. «Предъявитель сего является представителем популяции сибирских попугаев и, как занесенный в Красную книгу, имеет право на бесплатный проезд в городском транспорте». «Прикольно, да?» — смеялась продавщица. «У нас охотно берут. Стоит копейки. 25 рублей. И здоровский подарок. Сверху прям как настоящие. Даже контролеры обманываются». «А это тоже прикол?» — поинтересовалась я, указав на корочки МВД. «Не-а», — протянула девушка и раскрыла бордовую книжечку. «Можно вписать фамилию, поставить печать и запросто всех обманете. Кроме милиции, конечно». «Сколько?» 100 пустое, 200 заполнить». «Где?» «Лёша!» — крикнула девчонка. От противоположной стены отделился парень с табличкой: «Куплю золото, часы, ордена». «Клиент». Мальчишка взял удостоверение и велел: «Вон будка моментальной фотографии». «Да я зачем? Я дома наклею». Парень вздохнул. «Печать должна стоять на снимке, захватывать левый угол. Правило такое». Через 10 минут он ловко вклеил изображение моей физиономии, достал перьевую ручку, печать и штемпельную подушечку. Результат превзошел ожидания. «Держите, гражданка майор!» — хихикнул умелец. «Смотрите, не потеряйте, а то выговор по управлению в приказе объявят». Ксива смотрелась, как родная. Опробовала я ее тут же. На территорию больницы не пускали посторонних, и я сунула княженцию под нос бравому секьюрити. Тот, даже не поглядев внутрь, взял под козырек. Я понеслась по обледенелой аллее, не чуя под собой ног от радости. Господи, как просто обманывать людей! Может, потому у нас в стране такая криминальная обстановка? Миша, вернее, кандидат медицинских наук Михаил Николаевич Рогов, сидел в комнате с надписью «Ординаторская» и сосредоточенно строчил в пухлой тетради. «Садитесь», — буркнул он, не поднимая глаз. «Подождите». Минут 5 я наблюдала, как он лихорадочно выводит каракули. Наконец процесс завершился. Миша нацепил на нос очки и произнес: «Слушаю внимательно». Он был полный, даже рыхлый, с большим животом, толстыми руками и намечающейся лысинкой. С виду уютный, добрый, просто плюшевый медвежонок. Даже если не захочешь, а расскажешь такому все. Поглядев на удостоверение, Миша вздохнул. «Это из-за Коти? Вы знаете о его смерти?» «Конечно. Акула сразу позвонила». «Кто?» «Моя бывшая жена, Акулина Евгеньевна», — пояснил психиатр. Мозги невольно дернулись при звуках этого странного имени. Кто-то недавно упоминал о женщине, которую так звали. Вот только кто? «Вы были дружны с Катуковым?» Миша сосредоточенно засопел и принялся приглаживать волосы. «Внезапно я поняла, что он похож не на медведя, а на гигантского мопса, простодушного и слегка обиженного. Долгие годы я считал его своим лучшим другом, а потом наши дорожки разбежались. Из-за чего, если не секрет?» Миша вновь засопел. «Из-за женщины?» — решила я прийти ему на помощь. Внезапно психиатр хлопнул кулаком по столу и почти заорал. 100 раз говорил ему: «Брось по бабам шляться, плохо кончится». Мы последние 2 года не разговаривали. Но до этого сколько у него было неприятностей, ведь все из-за бабья. Просто стоп-сигнал отсутствовал. Потаскун. Его, небось, какой-нибудь ревнивый мужик пришиб, так и знаете. «Он отбил у вас жену?» Миша кивнул. «Акулина дрянь, проститутка по состоянию души. Честно говоря, даже не жаль, что так вышло. Но Котя отчего-то испугался. Наверное, решил, что я обиделся, и перестал мне звонить. Ну, а я и не напрашивался». «Они долго прожили?» «Черт их знает, год, наверное. А Кулька потом позвонила и завела: „Прости, никого не люблю, кроме тебя. Только я не клюнул. Нет, говорю, родная, назад дорога закрыта. Живи с Котей, коли он лучше показался. Только Костик долго с любовницами не гужевался. Максимум 10 месяцев. И знаете, что интересно? Он ухитрялся так избавиться от бабы, что она ему чуть ли не лучшей подругой становилась. Вы не поверите. Он половину своих девок замуж выдал. Слышали когда-нибудь про такое? Деньги им давал, подарки делал. У Костика была такая книжечка, зеленая. Он там учет вел. Когда у кого день рождения, всегда позвонит, цветы пошлет. Я только рот разевал на такое глядячи. Вот Акулька, к примеру. Он ей и супруга нашел, и работу подыскал. Ясное дело, баба его хвалить не устает. хоть и разошлись, зато родные да близкие. Это если учесть, что она с ним всего около года прожила, а со мной 10. И что? Я негодяй, мерзавец, пробы поставить негде, а Котя — ангел с крыльями. Но вот подумайте, где справедливость? Сама же мне изменила с лучшим другом, и я же — говно. Не знаете ли адреса сестры Кости? Яны? — спросил Миша. «Кого?» — удивилась я. «Его сестру зовут Марьяна Сергеевна», — пояснил Рогов. «Только ей это имя ужасно не нравилось, и она всем представляется как Яна». В моей голове моментально все стало на место. «Вы ее хорошо знали?» — Миша вздохнул. «Ну, встречались. Костя и Яна дружили последние годы очень». «Не знаете никого в их окружении, кто носил бы имя Слава?» Внезапно Миша стал красным, словно рак. «Если вам все известно, зачем спрашиваете?» Я сделала умное лицо и четко сказала. «Следствие подчиняется своим законам. Я могу знать все, но хочу услышать правду от вас. Причем имейте в виду, сейчас мы с вами просто беседуем, без протокола. А я, если почувствую, что вы утаиваете информацию, моментально вызову на Петровку. А там не так неприятно. Стол железный, все к полу привинчено». «Да ничего я не таю», — замакал руками Миша. «Просто не понимаю, какое отношение та давняя история может иметь к смерти Коти». «Это не вам решать», — отрезала я. «Хорошо, хорошо», — забормотал врач. «Слушайте». Яна была старше Кости на 14 лет. Анне Федоровне, рано похоронившей мужа, пришлось тащить на своих плечах 2 детей. В детстве Миша практически не встречался с девушками. Грогов ходил вместе с Катуковым в 1 класс, и когда они подружились, Яна уже вышла замуж и переехала на квартиру к супругу. Миша был в курсе всех проблем и тайн Кости. Естественно, знал он о семейной жизни с Любой и о загулах, которые Костик устраивал на стороне. Потом Катуков получил отдельную квартиру, и приятели начали вместе приятно проводить время. Миша жил с родителями и отчаянно завидовал Костику. Однажды, когда они перешли на 2 курс, Костя заболел и несколько дней не звонил Рогову. Миша, как раз в это время сдававший анатомию, не слишком беспокоился, проклиная Кости, зубрил череп. Но когда в субботу Катуков не снял трубку, Миша не на шутку перепугался. У них был разработан код. Если друзья оказывались срочно нужны друг другу, следовало позвонить 1 раз, положить трубку и снова набрать номер. Но даже на условленный сигнал Костя не отреагировал. Рогов бросил все дела и помчался к другу. К его удивлению, Костя был дома, а на вопрос «Чего не отзываешься?» вяло пожал плечами. «Да заболел я. Насморк, кашель». Но Миша не поверил другу и принялся допрашивать с пристрастиями. В конце концов, Костя не выдержал и рассказал дикую, не укладывающуюся в голове историю. В прошлый понедельник его мать, получив какое-то письмо, долго-долго рыдала над бумагой, а потом открыла Костику семейную тайну. У Анны Федоровны не 2 детей, а 3. У Кости есть брат, Слава, на год его младше. Просто, когда умер отец, учительнице было одной не поднять 2 сыновей и дочь. Поэтому самый маленький отправился жить к сестре отца, Наталье. У той никогда не было детей, и женщина воспитывала племянника как родного ребенка.